Глава 4. Когда я пришел домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через 2 дня. У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец для солидности и принялся размышлять. 2 дня – это большой срок. За 2 дня что хочешь можно сделать. Пойти, например, к богине Свафи и извиниться перед ней. От извинения язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семеновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком. Точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиняются. С этим я и лег спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз. Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик. А как же тогда справедливость? Все говорят: справедливость прежде всего. Говорят: воспитывайте в человеке человеческую гордость. А на деле? Я ни в чем не виноват. Я же должен страдать, унижаться. Когда мать не пускает меня стирать белье, это я понимаю. А тут что-то не так. В школе на первой перемене меня вызвали к директору. Видно, богиня Свафи не терпелась меня наказать. И поэтому меня вызвали тут же. Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путевкой в Артек. После того, как я выйду от директора, сразу все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять. Печальные новости распространяются со скоростью звука. 330 метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми. Зашел к директору. Поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает. Директор в нашей школе какой-то ненастоящий. Он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа. И поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу. «А, пришел герой», — сказал директор. «Подойди поближе». «Так». Сейчас заполним путевку. Вот это была неожиданность. Выходит, богиня Сваофа ничего ему не сказала. Он вытащил путевку и спросил: «Фамилия?» «Щеглов», — ответил я. «Напишем. Щеглов», — сказал директор. «Имя?» «Севка», — ответил я. «Напишем. Всеволод», — сказал директор. «Севка» звучит несолидно. И поедет Всеволод Щеглов в Артек. Он был уже старый наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя. «Ты там в Артеке сразу включайся в пионерскую работу», — сказал он. «Стихи умеешь читать?» «Нет». «Плохо, надо научиться. Выучи, например, стихи о советском паспорте Владимира Маяковского». Мы помолчали. «На, держи, счастливый Щеглов». Он это сказал как-то печально, словно завидовал мне, и протянул путевку. «Спасибо», — ответил я. Помялся, постоял. Мне почему-то стало его жалко. И я спросил, чтобы поддержать разговор: «А что это такое, когда говорят, он оторвался от народа?» Директор вскинул глаза. Вдруг они у него блеснули, точно он разозлился. «Он у нас целый год, этот директор, раз 100 приходил к нам в класс. Я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза». «Когда так говорят про кого-нибудь, — сказал он, — это плохо, очень плохо. И сразу даже не объяснишь, в чем тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?» «Ясно», — ответил я. И тут вошла богиня Саваофа. Она сразу увидела, что я держу в руке путевку в Артек. «Вручили?» – спросила она. «Вручили», – ответил директор. «Иди, Щеглов». Я повернулся и медленно пошел. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас богиня Свафа ему все скажет. И тогда наступит ее торжество, и у меня отнимут путевку. Дошел до двери, секунду помедлил. «Ну, окликайте меня. Теперь уже самое время меня остановить». Но они молчали. Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как богиня Сваофа догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец. Пусть видит, что я пострадал. «Помни, Щеглов», — сказала она, — «за тебя поручился сам Шерстнев. Смотри, не подведи его». Все было ясно, почему мне рекомендацию хорошую дали и почему богиня Сваофа не пожаловалась директору школы на вчерашнюю историю. Просто некоторые в лице Шерстнева заступили за меня. «Не беспокойтесь», — ответил я. «Шерстневу я не подведу». Я подумал, что наш директор все же меньше оторван от народа, чем богиня Сваофа. Хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени, отчеству, но и по голосу. «Отдыхай, Щеглов». «Хорошо», — сказала она. «Спасибо». Разговор у нас был очень вежливый. Точно не она вчера крикнула мне безотцовщина. И не я разбил оконное стекло. «Ах, когда же у тебя в голове все ложится по полочкам?» — сказала богиня Сваофа. Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки. Но вместо книг на них лежат бумажки со словами «Это опасно», «Это не положено», «Это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы богиня Сваофа сейчас затрясла головой, и ее полки рассыпались бы навсегда. У нее-то они крепко сидят. А еще лучше было бы, если на людей, у кого в голове все разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались. «Не знаю», — сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой, ради предосторожности. Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул. Пора было расходиться, раз она не напоминала о вчерашнем. Но она как-то странно вела себя, как будто бумажку комкала в руке. Волновалась, что ли? «Ты прости меня за вчерашнее», — сказала она. Я прямо чуть не упал от ее слов. Вот до чего дожил. Сама богиня Сваофа просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать. На всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину. А то этот палец у нее торчал перед глазами. «Ерунда», — сказал я. Она улыбнулась. Честное слово, она улыбнулась мне и вроде даже махнула рукой. Ну, совсем как будто мы добрые друзья. Вот и пойми тут людей. Эй, тоже улыбнулся и пошел по школьному коридору. Я шел школьным коридором и помахивал путевкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил, наконец, долгожданную путевку. Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света 300 тысяч километров в секунду.